Звания и награды. Ратный труд Всеволода Владимирова одинаково высоко оценивали друзья и враги. Периодически ему присваивали очередное звание, которое ему полагалось по выслуге лет. Да и награждать не забывали. Так, в марте 45-го года, во время встречи со связняком в Швейцарии, советский разведчик узнал, что руководство Лубянки вышло с предложением присвоить ему звание Героя Советского Союза. Услышав эту новость, Штирлиц не проявил особой радости по этому поводу. Просто согласно существующей практике, о награде нелегалу или агенту сообщали лишь после официального награждения. На руки знаки отличия выдавались лишь при выходе на пенсию, а до этого они хранились в специальной орденской комнате. Воинские звания Штирлиц. Ротмистр Колчаковской пресс-группы. 1919 год. Штурмбанфюрер СС, 34 год. Оберштурмбанфюрер СС, 39 год. Штандартенфюрер СС, 43 год. Полковник госбезопасности. Награды. Орден Красного Знамени и Золотое Оружие, 1922 год. Медаль 20 лет РКК, 38 год. Орден Ленина и медаль «Золотая звезда» Героя Советского Союза, 45-й год. Медаль за победу над Германией, тогда же. Железный крест 2-го и 1-го класса, наградной знак легиона «Кондор», 38-й год. Медаль «20 лет победы над Германией».